При особенных неблагоприятных обстоятельствах доходов недоставало для покрытия расходов, чрезвычайно усилившихся вследствие преобразовательной деятельности, особенно вследствие заведения постоянного войска и флота. Но в то же время увеличивались и доходы. Балтийские берега были приобретены. Летом 1722 года к Петербургу пришло 116 иностранных кораблей. К Рижскому порту в приходе было кораблей 231. Из Риги отошло кораблей с товарами 235, пошлин с них сошло 125 510 ефимков, кроме порции городской. В 1724 году к Петербургу пришло кораблей уже 240, к Нарве 115, к Риге 303, к Ревелю 62, к Выборгу 28. В сентябре 1723 года велено было печатать прейскуранты иностранным товарам в знатнейших торговых городах Европы, дабы знали, где что дешево или дорого. И в заграничные порты являлись русские корабли. Так, в мае 1722 года Бестужев писал из Стокгольма, что туда прибыл русский корабль из Петербурга, принадлежащий Барсукову. Бестужев доносил также, что в то же время приехали из Ревеля в Або русские купцы с мелочью, привезли немного полотна, ложки деревянные, орехи каленые, продают на санях, и некоторые на улице кашу варят у моста, где корабли пристают. Узнавши об этом, Бестужев запретил им продавать орехи и ложки, и чтобы впредь с такой безделицей в Стокгольм не ездили и кашу на улице не варили, а наняли бы себе дом и там свою нужду справляли. Один крестьянин князя Черкасского приехал в Стокгольм с огромной бородой и привез также незначительный товар. Бестужев пишет, что шведы насмехаются над этим крестьянином. В другом донесении Бестужев писал: «Русские купцы никакого послушания не оказывают, беспрестанно пьяные, бронятся и дерутся между собою, отчего немалое бесчестие русскому народу. И хотя я, Ваше Величество, указ им и объявлял, чтобы они смирно жили и чистенько себя в платье содержали, но они не только себя в платье чисто не содержат, но некоторые из них ходят в старом русском платье, без галстука, также некоторые и с бородами по улицам бродят». На Западе только смеялись, но в разбойничьем Крыму было хуже. Неплюев писал из Константинополя в 1724 году: «Не только полезно, но и нужно в настоящий союзный договор внести, чтобы были русские консулы в Шемахе и в крымских городах Хатине, Бендере и Перекопе. Может быть, при дворе Вашего Величества всего еще неизвестно, как в Крыму подданные ваши страдают в мирное время. Как я тому был самовидец. Многие купцы обижены, ограблены и в тюрьмах засажены, и со всех с них берут горач вопреки договору. А консулы могли бы купцов и всяких приезжих охранять. Мы видели, как основателя Петербурга и купцов русских и иностранных занимал вопрос о направлении движения товаров к Балтийскому и Белому морям. В 1721 году было постановлено к Архангельску возить товары из тех областей, которые прилегли к Двинской системе без переволоков землею. Причем пенька вся должна обращаться в Петербург. Для Риги товары грузятся на реках Каспле, Двине и Торопе. В Нарву возят товары одни псковичи. Работы по Ладожскому каналу шли успешно благодаря тому, что ими распоряжался знаменитый генерал Миних, которого, как мы видели, рекомендовал князь Долгорукий из Варшавы. Петр был очень доволен Минихом и мечтал, как поедет водою из Петербурга и сойдет на берег в Москве в Головинском саду на Яузе. Но не все, находившиеся вместе с Минихом при работах, были довольны им. Крутой и вспыльчивый нрав его давал себя чувствовать. Так майор Алябьев, находившийся при канальной ладожской канцелярии, писал в 1723 году к Меншикову: «Вашей светлости всепокорно доношу, как в бытность в селе Назье господин генерал-лейтенант Миних тряс меня дважды за ворот и называл меня при многих свидетелях дердевелем и шельмою и бронил по-русски». Но если торговля должна была усиливаться вследствие приобретения морских берегов и забот правительства, очень хорошо понимавшего важное значение ее, то старый порядок вещей, которого никакое правительство сломить было не в состоянии, противопоставлял страшные препятствия желанному усилению торговли. В продолжение многих веков служилое сословие привыкло непосредственно кормиться на счет промышленного народонаселения. В государстве земледельческом горожане-промышленники не могли приобрести важного значения, составить аристократию движимого имущества, денежную аристократию, не привыкли к самостоятельному значению, самостоятельной деятельности, к самоуправлению. Самоуправление, данное Петром, застало врасплох. И посадские люди вели себя в этом отношении очень неряшливо. Исправление обязанностей самоуправления казалось лишнюю тягостью. Богатые теснили бедных и заставляли их жалеть о воеводах. А между тем старинные отношения мужей к мужикам, вследствие чего служилый человек презрительно относился к промышленному человеку и позволял себе на его счет всякого рода насилие, эти старинные отношения давали себя беспрестанно чувствовать, причем самоуправление, данное промышленному сословию, усиливало нерасположение к нему в людях, у которых вырывали из рук богатую добычу. Приведем несколько примеров тому. Главный магистрат представил длинный список купецких людей, которые были захвачены разными ведомствами и судебными местами. И, несмотря на промемории главного магистрата, ни сами они, ни дела их не были пересланы в это учреждение, и некоторые из них умерли в жестоком заключении. Бургомистры и ратманы московского магистрата писали в главный магистрат, что ратманы от купечества в заседание не ходят, а им одним всяких дел отправлять невозможно.